И вдруг Марион остановилась, как будто чем-то пораженная. Перед одним из трупов стояли на коленях две женщины в странных костюмах. Всматриваясь в их лица, она вспомнила, что видела их в доме дяди Дора. Одна из них, старуха в желтой меховой накидке, стояла перед трупом, верхняя часть лица которого была закрыта платком. В руках она держала распятие и, склонившись над ним, горячо молилась. Возле нее стояла на коленях девушка, голова и лоб которой были закрыты плотным покрывалом. Это была дочь умершего и молящейся женщины. Она держала в руках четки и перебирала их, постоянно шепча молитвы. Они не оглянулись при входе Марион. Марион не решилась идти дальше, чтобы не помешать молящимся. В комнате было темно, приближался вечер. Однако по мертвецкой ходило несколько мужчин и женщин, отыскивая знакомые им трупы. Марион тоже стала осматривать трупы. Казалось, у нее было какое-то тайное намерение. Сперва она подошла к трупу женщины, по-видимому, вытащенной из воды. Рядом с ней лежали молодая девушка и солдат. Последние будто спали. Марион долго смотрела на них, раздумывая о своей жизни. Далее лежали трупы стариков, по-видимому, лишивших себя жизни от нужды и голода. Около них лежала женщина с тонкими чертами лица. Над ней висело шелковое платье. Что побудило ее к самоубийству? Изменила ли она своему мужу? Или уличила его в неверности и с горя лишила себя жизни? Марион пошла дальше и остановилась перед трупом прекрасного юноши с черными усами. Он лежал рядом с инфантом Барселоны, у тела которого все еще стояли обе женщины, не обращавшие внимания на нищенку. Над головой юноши, недалеко от железной двери, висело его платье. Труп был покрыт белым полотном. Марион стала на колени около этого трупа. В мертвецкой становилось темнее и темнее, посетители постепенно уходили. Нищая скрылась между мраморными столами, которые были так высоки, что вошедший сторож не заметил ее присутствия. Вместе со сторожем вошел господин в длинном черном плаще и что-то сказал ему. Это был камергер Бачиоки, пришедший сюда по указанию императрицы и, очевидно, не находивший удовольствия быть здесь. Сторож низко поклонился ему. «Здесь нет никого, кроме этих двух женщин», — сказал он камергеру. Марион все видела и слышала, не будучи замеченной. «В эту ночь запри дверь морга только на задвижку, чтобы можно было войти сюда. Таков приказ императора», — тихо сказал Бачиоки. «Приказание будет в точности исполнено, ваше сиятельство. Труп иностранца, требуемый испанским посольством, будет увезен ночью. Этого не заметят, потому что к утру принесут новые трупы. Скажите обеим женщинам, что пора выйти. Они пойдут со мной в Тюильри. Ее величеству императрице угодно говорить с ними». Сторож поклонился камергеру и подошел к старухе и ее дочери, все еще стоявшим на коленях перед усопшим инфантом. Темнота мешала ему заметить Марион. «Сейчас запрут мертвецкую», — сказал сторож, и слова его глухо отозвались в высоких стенах. «Идите за мной. Тот знатный господин желает говорить с вами». Сторож указал на Бачиоки. Старуха с дочерью встали и пошли за служителем. «Чего хотят от нас?» — спросила старуха за могильным голосом. Сторож показал на Бачиоки, который заткнул нос надушенным платком, чтобы не чувствовать трупного запаха. Поручение императрицы было ему очень неприятно, и он беспокойно ходил взад и вперед. Подобные ему выскочки преклоняются только перед высокопоставленными лицами, с теми же, которых считают ниже себя, бесстыдны и нахальны. «О, какой здесь воздух! Какое ужасное место!» — вскричал он. «Что же они не идут?» «Пожалуйста, любезный, проводи обеих женщин до моего экипажа, но только поскорее, здесь просто задохнешься». И он еще сильнее зажимал нос надушенным платком. Сторож схватил за руки старуху и девушку, которые едва могли отойти от трупа. Они в последний раз покрыли поцелуями усопшего и пошли за сторожем, который повел их к экипажу камергера. «Что это значит?» — спросила старуха. «Ее императорское величество делает вам честь, желая говорить с вами», — отвечал Бачиоки. «Ваша императрица?» «Так иди за мной», — сказала старуха, обращаясь с важностью к дочери. Во всей осанке обеих женщин выражалась гордость, противоречившая их странному костюму. Их рождение и сан позволяли им сесть на первое место в карете, и удивленный камергер вынужден был занять второе место. Когда экипаж уехал, сторож вернулся в мертвецкую и, притворив дверь согласно приказанию, скрылся за дверью, которая вела в Ля-Рокет, пройдя мимо нищей и замкнув железную дверь на ключ. Он был очень рад, что окончил свое дежурство. Утром его должен был сменить другой сторож. Сторожа не любили дежурить в морге. В комнате наступила мертвая тишина, нарушаемая только однообразными звуками, падающих на трупы капель воды. Белые простыни, на которых лежали трупы, резко выделялись среди темноты. Марион встала. Если бы в эту минуту явился сторож, он ужаснулся бы при виде ее фигуры и стал бы креститься, думая, что воскрес один из трупов. Марион, казалось, не чувствовала ни малейшего страха. В жизни она перенесла столько горя, что ничто не могло ее испугать или ужаснуть. Но для чего она осталась на ночь с мертвецами? Маркиз де Монтолон поручил ей уход за безумной Аделью и тем обеспечил ее существование. Зачем же она пришла в морг? Марион на минуту остановилась, прислушиваясь. «Маркиз хорошо распорядился», — прошептала она. «Нельзя выбрать более благоприятные ночи для освобождения принца. Твой план удастся. Его номер 73, а этот покойник похож на него, судя по виденному мной портрету. В эту ночь я тайком проникну в отчий дом, откуда меня выгнали. Скорей же, за дело, Марион, Матерь Божья знает, что я иду на доброе дело. Помоги мне, Пресвятая Дева». Она наклонилась к юноше, которого прежде рассматривала и который, вероятно, умер только прошлой ночью. На шее у него видны были следы насильственной смерти. «Прости мне, чужеземец, что я нарушу твой покой, но ты послужишь для спасения живого. Как рано оставил ты землю, где не было тебе счастья. Никто не спрашивает о тебе, никто не знает тебя, никто не оплакивает. Так и я буду лежать здесь, отверженная Богом и людьми. Я бы радовалась, если бы моя смерть могла спасти другое существо. И потому-то я не боюсь перенести тебя на другое место, с которого ты так же, как и отсюда, пойдешь в недра земли». Нищая встала и направилась мимо трупов к выходу. До исполнения плана ей предстояло еще совершить трудное дело. Подойдя к двери, за которой скрылся сторож, она услышала стук кареты и шепот нескольких голосов. Казалось, прибывшие употребляли все усилия, чтобы не делать шума. Было около полуночи. Марион остановилась, прислушиваясь. Карета подъехала к моргу, тихие шаги приближались к двери. Марион спряталась за мраморные столы. Едва она скрылась, как дверь тихо и осторожно отворили. Она выглянула и увидела четырех человек, закутанных в плащи, осторожно обходивших с фонарем трупы. Видно было, что им неприятно исполняемое поручение. Лица их были бледны, глаза широко раскрыты, они шатались от тяжелого воздуха комнаты и говорили шепотом по-испански. «Ужасно! Что за поручение?» «Берегитесь, чтобы другие мертвецы не выцарапали вам глаз!» Человек, несший фонарь, к казался храбрее остальных. «Вперед!» — шептал он. «Они не встанут более. В том углу лежит инфант. Снимите холст. На лбу у него должно быть черное пятно». «Этого еще не доставало». «Сделай-ка это сам», — отвечал другой. «Трус! Деньги вы берете, а чуть коснется серьезного дела, так ни один не протянет руки». Он подошел к инфанту и снял холст. Открытое лицо было ужасно. Ввалившиеся щеки, острый нос, впалые глаза, на лбу огромное, в виде звезды, черное пятно. «Это он. Помогите мне завернуть его в простыню и перенести в карету». Медленно взяли они труп, косясь на остальные. Подняв труп, они тихо понесли его к стоявшей у входа карете, сначала убедившись, что на улице нет ни души. Все крестились, бормоча молитву, и, заперев дверь на задвижку, уехали. Когда они удалились, и стук кареты замолк в отдалении, Марион вышла из своей засады и, достигнув выхода, быстро скрылась в темноте. Глава 5. Долорес и Маркиза. Чтобы понять намерения нищей, читатель должен возвратиться в дом для умалишенных доктора Луазона к вечеру, предшествовавшему этой ночи. Несколько дней тому назад этот достойный человек в разговоре с маркизом объявил последнему, что маркиза сильно привязалась к одной из больных, которая оказывает на Адель большее влияние, чем Марион. Случилось, что когда доктор сообщил, как он сам выразился, это радостное известие, Валентино не было дома, так что личность доктора и убежище бедняжки Долорес остались неизвестными. Олимпио, присутствовавший при разговоре маркиза с Луазоном, недоверчиво смотрел на это вечно смеющееся лицо доктора. «Держу пари», — сказал он Клоду по уходе доктора, — «что дело обстоит совершенно иначе. Этот старикашка желает избавиться от тяжелого, по-видимому, для него присутствия компаньонки маркизы, которую ты и приставил к ней». «Мне кажется, ты видишь все в черном свете, Олимпио. Какая причина может побудить доктора к этому?» «Я не верю вечно улыбающемуся Луазону. Его фигура и услужливая любезность отвратительны». «Завтра же я пойду к нему, чтобы самому все видеть», — отвечал Клод. «Мое внезапное посещение раскроет многое». «Это Марион Гейдеман». «Я пойду с тобой», — прервал Олимпио маркиза. «Сегодня я побываю у Алацага и узнаю, какой успех имела его просьба к императору. Я боюсь, что его ходатайство окажется тщетным. В таком случае я поговорю с этой девушкой и узнаю от нее, как можно добраться до Камерата». «Прекрасно, друг мой. Я очень доволен, что ты пойдешь со мной. Ты осмотришь все в этом заведении более беспристрастно, нежели я». Вскоре после этого разговора Олимпио отправился на набережную Дорсей-25 в отель испанского посольства. Валентино доложил о Доне Агуада, и Алацага встретил его уже на лестнице, желая оказать дружеский почетный прием некогда известному при дворе богатому испанцу. «Добро пожаловать, мой благородный Дон!» — вскричал дипломат, протягивая гостю обе руки и с чувством пожимая его руку. «Я рад видеть вас у себя и прошу вас выпить со мной бутылку хереса за наше отечество». Алацага ввел своего гостя в салон. В зале сидел испанский генерал, которого Олимпио не узнал с первого взгляда, хотя тот поклонился ему как старому знакомому. «Он не узнал тебя», — сказал, смеясь, Алацага, — «хотя Дон Агуада часто противодействовал Дону Приму». «А-а-а!» — радостно воскликнул Олимпио, протягивая руку генералу королевы. «Очень рад вас видеть. Вы очень переменились. И перемена эта, кажется, зависит от отросшей бороды. И от времени, протекшего с минуты нашего последнего свидания. Много лет прошло со времени наших битв, и старые противники могут раскланяться теперь, как испытанные товарищи», — сказал Прим, который прежде не отличался приветливостью. Хотя Прим, служа в королевских войсках, относился враждебно к Олимпио, однако затем полюбил этого карлиста, окруженного каким-то романтическим ореолом. «Ну, довольно об этом. Садитесь, господа», — сказал Алацага, между тем, как его слуга налил в бокалы золотистое вино Испании. «Сколько воспоминаний пробудилось во мне! Перед моими глазами встает все прошедшее. Чокнемся, чего не могли сделать тогда. Скажите мне, Дон Агуада, как это вы могли терпеливо пережить это спокойное время?» Олимпио засмеялся. «Последние годы прошли не совсем спокойно. Мы жили в Лондоне, а потом переселились сюда с маркизом из Буанавитта», — спросил Прим. «Конечно, с маркизом, но Филиппо Буанавитта переселился дальше». «Туда», — отвечал Олимпио, указывая рукой на небо. «Он умер в объятиях своей возлюбленной. Она убила и его, и себя». «Значит, один из трех карлистских генералов переселился в вечность. Зато остальным двум я желаю долгой и счастливой жизни», — сказала Лацага. «Хотя я знаю, Дон Агуада, что привело вас ко мне, однако же не так скоро отвечу вам, ибо желаю подольше насладиться вашим обществом. Пусть это послужит вам доказательством моей искренности». «Это большая редкость для дипломата», — заметил Прим с комическим выражением. «Ну, всякая обязанность имеет свойственные ей особенности. Но оставим их теперь», — сказал Алацага, ставший опять старым другом, а не тонким дипломатом. «Мне бы хотелось, чтобы с нами были теперь маркиз, адмирал Топетто и Серрано. Сколько бы было рассказов! Куда девалось доброе старое время? Жаль, что нельзя воротить прошедшего». «Вы останетесь в Париже, генерал?» — спросил Олимпио Прима, который смотрел в свой бокал. «Вероятно, только до послезавтра. Но надеюсь скоро вернуться». «Дело идет о тайном поручении», — пояснил Алацага. «В Париже умер один испанец, которого послезавтра надо тайно перевести через границу. Хотите проводить нас сегодня вечером в морг, Дон Агуада?» «Вы возбуждаете мое любопытство, и я охотно отправлюсь с вами, потому что люблю все, касающееся моего дорогого отечества. Но прежде чем мы поедем в Ля-Рокет, я должен ответить на ваш вопрос о принце Камерата?» — спросил Олимпио. «Для него мало надежды на скорое освобождение», — договорил Алацага, пожимая плечами. «Император, кажется, желает замять это дело». «Теперь для меня все понятно. Он отказался, не так ли, Дон Алацага?» «Не отказываясь совсем, он ограничился обещаниями и вероятностями. А это означает «никогда». Я понял, что он не жалует принца». «Лучше скажите, ненавидит его», — проговорил Олимпио. «Однако он недолго будет радоваться тому, что так скоро удалил его». «Я не знаю принца», — сказал Алацага. Прим также не помнил его. Описывая им достоинство этого благородного, честного человека, Олимпио рассказал также историю, случившуюся на вечере у графини, нынче герцогини Монтихо. Между тем стемнело. Стали собираться в морг. Дорогой Олимпио узнал, что таинственный старец, которого в Испании все знали под именем Черной Звезды, и есть тот самый умерший, которого в следующую ночь хотят перенести из Мертвецкой в посольство, а потом припроводить в Мадрид. Войдя в морг, они увидели перед трупом старика двух молящихся женщин. Сцена эта произвела тяжелое впечатление на Олимпио, который некогда видел эти таинственные лица на равнинах Испании. Олимпио сознавал, что смерть похитила замечательного человека. Мать и дочь, закутанные с головы до ног, в немом молчании стояли на коленях перед трупом старика. Поздно ночью Олимпио вернулся к маркизу и рассказал ему о случившемся. Они решили непременно посетить дом для умалишенных. Но прежде чем описывать это посещение, мы должны сказать, что комната Адели была близ комнаты Долорес. Марион Гейдеман ежедневно водила Адель гулять в сад, где Долорес и познакомилась с безумной. Мягкий и ласковый голос Долорес произвел сильное впечатление на Адель. В ее присутствии она успокаивалась и, как дитя, всегда с радостью бросалась навстречу Долорес и плакала, когда наставала пора вернуться в комнату. Хотя маркиза не могла иметь о чем бы то ни было здравой мысли, попеременно смеялась, пела и снова впадала в тупое беспамятство, однако она чувствовала, что нашла в Долорес кроткого ангела. Она целыми часами стояла у порога своей комнатки, ожидая, когда отворится дверь, и она пойдет в сад к Долорес. Она поминутно спрашивала, который час. И Марион едва могла утешить и успокоить ее до прогулки в сад. Адель, как робкое дитя, шла навстречу Долорес, смотрела на нее и прыгала от радости, когда Долорес хвалила ее или отмечала улучшение в ее здоровье. Дикие глаза ее принимали ласковое и кроткое выражение. Смех ее становился мягче. Она все более и более подчинялась Долорес, тронутой этой привязанностью. Сначала маркиза приходила в такое бешенство, что Марион едва могла усмирить ее, связав ей руки. Со времени же знакомства с Долорес припадки бешенства повторялись все реже и реже. Часто маркиза из своей комнаты звала Долорес, и это имя, казалось, производила на нее успокаивающее действие. Многие склонности и влечения сумасшедших необъяснимы. Припадки бешенства мгновенно прекращались, когда перед мысленным взором Адели появлялась Долорес. Она переставала призывать Виктора и Клода и спокойно засыпала в присутствии ее ангела Долорес. Прибыв в заведение доктора Луазона, маркиз и Олимпио нашли Адель в таком глубоком, спокойном сне. Валентино остался около экипажа. Клод де Монталон долго смотрел на спокойно спящую Адель. В его уме воскресло прошедшее, то короткое и счастливое время, когда в обладании любимым существом он видел все свое счастье. В душе его поднялась вся горечь, и он спрашивал себя, почему все это так случилось. Счастье его потеряно безвозвратно. Он все еще любил Адель. Некогда произнесенное им проклятие было взято назад. Вина искуплена. Но разрыв был совершен навеки. Он молился уже за безумную. Для них уже не существовало на земле возможности быть вместе. Их союз был возможен только на небе, где нет ни болезней, ни воздыхания, где обещано свидание очищенным от греха душам. С подобными мыслями стоял маркиз перед спящей Аделью. Олимпио не нарушал этой святой тишины. Он также подошел к Адели и задумался о смерти, которая одна могла искупить вину, о смерти, которая уже наложила руку на спящее лицо Адели. Марион сидела в глубине комнаты. И она была глубоко тронута этой торжественной минутой. Ей было известно все. Она была готова оказать помощь и утешение этим двум, так жестоко разъединенным существам. В ее сердце, изведавшем много горя, было только желание помочь и утешить. Она понимала горе, и в ее груди билось горячее доброе сердце. Олимпио обратился к Марион шепотом, чтобы не мешать Клоду. «Позвольте вас спросить. От маркиза я узнал ваше имя, и мне пришло на ум, что вы можете дать мне совет. Вы хорошо знаете тюрьму Ля Рокет». «Да», — тихо отвечала Марион, — «я часто бывала там в прежние годы. В камере номер 73 невинно томится один из наших друзей. Принц Камерата стал жертвой злобы Морни, и мы во что бы то ни стало хотим освободить его. Укажите нам дорогу, по которой мы могли бы безопаснее пробраться в хорошо охраняемую тюрьму». Марион задумалась. «Это очень трудно, и мне кажется, что нет возможности пробраться к принцу». «Ваш ответ мало утешителен. Хитростью или силой, но мы освободим его». Позвольте подумать. Все выходы днем и ночью крепко заперты и так хорошо охраняются, что нечего и думать о побеге. Мне известны все ходы, все двери. Ваш друг заключен в номере 73. Помнится, что эта камера близ коридора, ведущего из тюрьмы в морг. Разве тюрьма соединена с мертвецкой? Да. Из морга ведет железная дверь в коридор, в котором находится камера номер 73. Это очень важно. Можно выломать дверь? Нельзя. Услышат наверху сторожа. Неприятно. Однако это единственно возможный путь. Послезавтра ночью я могу без всяких затруднений войти в мертвецкую, потому что испанское посольство пришлет туда людей взять один из трупов. Вы это, наверное, знаете? Наверное. Надо бы добыть ключ от железной двери. Этого мало, потому что еще нужен ключ от камеры. Кроме того, не так легко освободить заключенного, ибо сторожа при малейшем шуме поспешат узнать о его причине. Чтобы узнать, на месте ли преступник, они поднимают маленькие клапаны, устроенные в каждой двери, и могут увидеть всю внутренность камеры. В каждой камере горит лампа, и они тотчас же увидят, если там нет преступника. Разумеется, лучше, если бы никто не заметил бегство принца, и если бы скрыть его до следующего утра, чтобы не было погони. Надобно перенести в камеру принца один из трупов, который бы походил на него. Из морга. У тебя прекрасная мысль. Видя труп в келье принца, никто не подумает о его бегстве. Это очень трудный и рискованный план. Но если в мертвецкой не окажется трупа, который походил бы на вашего друга, тогда мы отложим побег до того времени, когда найдем в морге похожий на принца труп. Мне кажется, что самое трудное — добыть ключ от дверей. Ключи от всех камер и от железной двери находятся у моего отца. Мы попытаемся добыть их у него. Марион молчала. Она задумалась. «Я пойду к нему и постараюсь достать ключи», — прошептал Олимпио. «Вы надеетесь подкупить моего отца?» — спросила Марион. «Оставьте эту надежду. Мой отец не подкупен. Даже если узнает, что дело идет о спасении невинного, даже и тогда он суров и тверд. Нет средств заставить его не исполнить своих обязанностей». Олимпио посмотрел на нищенку, которая, будучи выгнана отцом, так упорно защищала его, не допуская даже мысли о его измене. «Значит, надо найти другое средство освободить принца. Позабудьте мои слова», — серьезно сказал Олимпио, отходя от Марион, слова которые его глубоко тронули. «Я спасу принца», — быстро прошептала она. «Предоставьте мне все. Чтобы доказать вам и маркизу свою благодарность, я в одну из следующих ночей сделаю эту отчаянную попытку». Олимпио вынул из своего портфеля портрет Камерата и показал его девушке, спрашивая, нужна ли его помощь. В ту минуту, когда Марион отказывалась от этой помощи, говоря, что она только увеличит опасность, из соседней комнаты раздался пронзительный крик, а потом шум. «Матерь Божья, что это значит?» — спросил Олимпио, пораженный криком. «Это надевают смирительную рубашку на несчастную», — отвечала Марион, которая побледнела от раздирающего душу крика. Маркиз подошел к двери. Раздался сильный стук в дверь. Марион быстро отворила ее. Вошел Валентино, бледный и в страшном испуге. «Наконец-то я нашел вас, дон Агуада», — проговорил он, задыхаясь. «В этом доме живет сеньора Долорес. Я...» Олимпио вздрогнул. «Ну, говори скорее. Я сейчас узнал голос доктора». — продолжал, задыхаясь, Валентина, который долго бегал по всему дому, отыскивая своего господина, и даже свалил с ног не пускавших его сторожей. «Сеньора здесь. Мнимый герцог тоже приехал сюда». «Ты говоришь правду, Валентина? Клянусь вам, дон Агуада, ищите сеньору, а я пойду сторожить вниз у подъезда». «Прекрасно». «Поторопитесь!» — вскричал Олимпио. «Клод, пойдем!» За стеной снова раздался раздирающий душу крик. Маркиза проснулась и дико поводила глазами вокруг. «Долорес! Это Долорес!» — шептала она, ломая руки. Марион подбежала успокоить Адель. Олимпио выбежал в коридор, маркиз пошел за ним. Несчастная звала на помощь. Слышались стоны и плач девушки, заглушаемые мужским голосом, но, судя по шуму, в комнате были еще люди. Олимпио громко постучал в дверь. «Отворите, или я выбью дверь». «Только по приказанию доктора можно отворить», — отвечала сиделка. «Помогите», — раздался голос девушки. «Ради бога, помогите». «Это голос Долорес». «Не бойся, твой Олимпио подле тебя!» Послышался радостный крик. «Отворите, говорю вам, или я позову муниципальную гвардию и прикажу оцепить дом!» — вскричал Олимпио. В нижних и верхних коридорах произошла суматоха. Сторожа бежали на крик. Наконец служанка отворила дверь комнаты. Страшное зрелище представилось глазам Олимпио. Бледная, дрожащая от страха, Долорес была привязана к стулу. Около нее стояли сиделки. В глубине комнаты находился Эндема, виновник этого злодеяния. Его исхудалое лицо, окаймленное рыжей, растрепанной бородой, выражало злобу и волнение. Он весь дрожал, черные глаза его метали молнии, зубы стучали. На минуту он остановился в раздумье, что ему делать. Олимпио бросился к Долорес, лишившийся чувств от долгой борьбы и радости. «Долорес, наконец я нашел тебя!» — вскричал Олимпио. Вошедший маркиз велел сиделкам немедленно снять с девушки надетую на нее смирительную рубашку. Эндема воспользовался этой минутой, чтобы выйти из комнаты. «Горе вам!» — сказал он, скрежеща зубами и злобно посматривая на обоих друзей. «Она будет моей, а вы поплатитесь за настоящую минуту». Маркиз и Олимпио старались привести в чувство несчастную Долорес. Олимпио осторожно положил ее на постель, велел подать воды и спирту, чтобы привести Долорес в чувство. Пока сиделки хлопотали около Долорес, пришел Лозон, которому успели сообщить о происшедшем. Он хотел притвориться страшно рассерженным, но, увидев маркиза, переменил тон. «Господи! Что здесь случилось, господа?» — вскричал он, всплеснув руками. «Пали никто и больной!» Олимпио не слушал Лозона. Он наклонился к Долорес и целовал ее лицо. Страх и радость боролись в его душе. Теперь только он почувствовал силу своей любви к Долорес. «Тут вышло недоразумение, господа. Эта больная вверена мне герцогом Медина», — сказал Луазон, не понимая, в чем дело, и уже готовясь позвать сторожей. «Этот герцог — обманщик, и вы хорошо сделаете, если не станете вмешиваться в это дело», — сказал спокойно Клод. «Вы узнаете все. Эта сеньора совершенно здорова, и негодяй поместил ее к вам для достижения своих целей». Луазон притворился, что он в сильном негодовании. «Как?» — вскричал он, всплеснув руками. «Возможно ли такое бесстыдство? О, господа, я пропащий человек. Добрая слава моего заведения потеряна». Клод пожал плечами. «Вы должны были все предвидеть, доктор. Не желаете ли начать следствие? Сохрани Боже! Это будет для меня еще хуже. Я верил герцогу, тем более что сеньора говорила о преследовании». «Оставим это. Постарайтесь привести ее в чувство», — сказал маркиз. Когда Луазон подошел к постели, Долорес уже открыла глаза. Увидев Олимпию, она тяжело вздохнула, будто пробудясь от тяжкого сна, и протянула руки к своему возлюбленному. Из глаз ее текли слезы. Губы с любовью шептали: «Мой Олимпио». Увидев доктора, она крепко прижалась к Олимпио. «Защити меня от них. Он и Эндема заключили меня сюда». «Меня обманули? Я ни в чем не виноват», — сказал Луазон, который во что бы то ни стало хотел избежать дурных последствий. «Позвольте мне объяснить вам все дело, чтобы сохранить свое доброе имя». «Только не теперь. Нам некогда разговаривать», — отвечал Олимпио. «Если вы невинны, то наказание минует вас». «Как вы хотите предать это дело гласности? Я погибну. Я должен буду закрыть свое заведение. Уйдите, уйдите отсюда», — просила Долорес слабым голосом. «Все поправится, если только меня возьмут из этого ужасного дома». «Слушайте, доктор», — сказал Олимпио Луазону, который бегал по комнате, ломая руки. «Сеньора оставит ваш дом, в который она заключена против своей воли. В настоящую минуту я не могу и не хочу решать, соучастник ли вы. Как для вас, так и для самого себя я желаю, чтобы это заключение не повредило здоровью сеньоры. Если она заболеет, то вы будете отвечать за это». «Дорогая Долорес, протяни мне руку, ты свободна. Наконец мне удалось найти и освободить тебя», — продолжал Олимпио, обращаясь к Долорес, которая с радостным лицом бросилась к нему. «Теперь мы более не разлучимся. Все горе и страдания прошли». Долорес не могла отвечать от радости. Бледные щеки ее покрылись румянцем, слабость исчезла. Пришел Валентино. Герцогу удалось скрыться. Олимпио и маркиз свели Долорес с лестницы к стоящей у подъезда карете, не обратив внимания на Луазона. «Я пропал», — бормотал он. — «Кто бы мог ожидать такого несчастья? Несчастный! Проклятый день! Теперь мое доброе имя может быть потеряно». «Но нет, нельзя доказать моей вины», — успокаивал он себя с радостной улыбкой. Внезапная радость могла возвратить сеньоре рассудок, как это часто случается, и ни один черт не докажет, что она была привезена ко мне здоровой. Луазон потирал руки, он успокоился. Как бы то ни было, но хорошее вознаграждение за пребывание сеньоры в его доме могло служить ему утешением. К тому же он плохо верил, чтобы Олимпио и Клод могли затеять серьезное дело, так как маркиза была еще в его заведении. Сторожам и сиделкам, которые шептались, качая головами, он объяснил дело в свою пользу, и они, видя его веселым, как и всегда, поверили ему. Вечером Луазон поехал в аллею Жозефины, чтобы переговорить с герцогом. Ему сказали, что герцог внезапно уехал, но куда — неизвестно. Глава 6. Дочь палача. Марион, оставшаяся при маркизе во время вышеописанного события, ничего не знала о нем. Она думала, что Олимпио и маркиз поспешили на помощь к несчастной страдалице. Но когда на другой день она не нашла Долорес в саду, то догадалась, в чем дело. Маркиза искала и тоскливо звала Долорес, и Марион едва могла ее успокоить. Наконец, когда Адель уснула, Марион попросила у доктора разрешения отлучиться на время. Она отправилась в морг, и мы уже видели, что около полуночи она ушла оттуда. Она хотела сдержать свое обещание и помочь в освобождении принца. До сих пор все благоприятствовало ее предприятию. По требованию испанского посольства мертвецкая была не заперта. Покойного юношу, насколько она могла судить по портрету, можно было принять за принца, тем более что, как ей было известно, тюремщики мало обращали внимания на заключенных, осужденных на смертную казнь. После казни их трупы отвозили вместе с трупами из морга на одно кладбище. План, задуманный Марион, был очень опасен, но что могло удержать ее или испугать? Она бежала по пустым безмолвным улицам и достигла, наконец, переулка Баньоле вблиз кладбища отца Лашеза. В конце этого узкого безлюдного переулка стоял дом палача ее отца. Это было одноэтажное низкое старое здание. Забор отделял с обеих сторон этот дом от соседних домов, принадлежавших семействам ремесленников. Марион подошла к дому, вокруг которого царствовала мертвая ночная тишина, и остановилась в раздумье. Казалось, она не могла идти далее. Она смотрела на низкие окна. Это был ее родной дом, куда она хотела пробраться тайком. Она ломала руки, точно молясь, потом пошла. Вероятно, отец ее давно уже спокойно спит. Может быть, он иногда вспоминает свое отверженное дитя Марион, нищенку. Нет, старый Гайдеман был совершенно чужд этого чувства. Дочери для него не существовало. Марион знала, что он и не вспоминает о ней. Наружная дверь была заперта, но существовал еще другой вход для прислуги и был всегда отворен. Она быстро пробежала вдоль длинного старого дома, темные окна которого пристально смотрели на нее. Прежде, когда она была еще ребенком, окна улыбались ей, смотря на ее детские игры. Марион подошла к небольшой деревянной калитке, запертой на щеколду. Отворив ее, она вступила в темный мощеный двор. В конце его чернели тележки, гильотины, обрубки и доски. Тут же спали прислужники палача. Большая дворовая собака, спущенная на ночь с цепи, заворчала и подошла к ночной посетительнице. Это было призлое животное и верный сторож. Собака с лаем хотела броситься на Марион, но остановилась. Марион назвала ее по имени. Животное тихо подошло к ней, ласково махая хвостом, и стало лизать руки нищей. Это было единственное существо, которое обрадовалось, увидев дочь палача. Собака узнала ее. Марион стала гладить ее. Собака, виляя хвостом, ласкалась к ней, точно хотела сказать: «Где ты пропадала так долго? Ты, которая прежде делила со мной каждый кусок, которая, хотя и мучила меня, но зато ласкала и целовала». Из глаз Марион брызнули слезы. Только собака была ей рада, и никто более. Собака так радостно бросалась, что она едва могла успокоить ее. Пес, наконец, отстал от нее, и она подошла к деревянным ступеням, ведущим к задней двери дома. Ступени заскрипели под ногами Марион, которая осторожно отворила дверь. В доме было совершенно темно, но ей были хорошо знакомы каждый его уголок, каждая комната. Она тихо подкралась к двери, ведущей в ту комнату, где ее отец держал в удивительном порядке свои реестры и ключи. Около этой комнаты была его спальня. Поэтому Марион следовало быть крайне внимательной. Медленно и осторожно отворила она дверь. Два низких окна впустили бледный слабый луч в темную комнату. Глаза девушки привыкли к темноте. Марион находилась в доме отца. Она могла слышать дыхание того, кто ее оттолкнул. Он спал в соседней комнате, дверь в которую была отворена. Что, если он услышит шорох? Вскочит и увидит ночью перед собой свою дочь. Мысль эта пугала Марион. Она знала непреклонную волю отца. Тихо пробралась она в глубину комнаты, где висели на доске каждый под своим номером ключи «Ля Рокет». Быстро взглянув на цифры и найдя номер 73, она взяла ключ и стала искать другой от железной двери. Снимая его с гвоздя, она произвела слабый шум. «Кто там?» — послышался голос Гейдемана. Марион страшно испугалась. «Что, если отец встанет?» Это была минута несказанного ужаса. Она замерла и так как тишина более ничем не нарушалась, то ее отец повернулся со вздохом на своем ложе. Быть может, он только что видел во сне погибшую свою дочь, свое единственное дитя. Услышав через несколько минут ровное дыхание своего отца, Марион тихо выбралась из дома. Собака ждала ее на лестнице, Марион приласкала ее и поспешила к воротам, а затем на улицу. Церковные часы пробили час. Нищая торопилась на улицу Жербье, где начиналась, собственно, главная часть ее труда. Путь был недалек, и через несколько минут Марион уже подошла к столбам, находившимся по обеим сторонам у входа в морг. Марион уже хотела войти, как вдруг увидела за одним из столбов человеческую фигуру. Был ли это сторож или бесприютный, искавший здесь защиты от холодного ночного ветра? Нищая остановилась в раздумье о том, как поступить при этом неожиданном препятствии. Она не могла уклониться от своего намерения. Ей казалось уже, что она слишком промешкала. «Вы ли это, Марион?» — послышался голос стоявшего у столба. Нищая с удивлением взглянула на человека в длинном плаще, знавшего ее имя. «Кто вы?» — спросила она. «Валентино, слуга дона Агуада. Вы можете мне довериться. Все в порядке. Я пришел помогать вам». Марион успокоилась. «Мне ваша помощь не нужна», — сказала она. «Но, тем не менее, я очень рада, что встретила здесь не чужого. Вы здесь подождете принца? Я бы хотел идти с вами и помогать вам». «В таком случае пойдемте. Я боюсь, что не смогу одна перенести труп юноши. Мертвые тяжелы. Следовательно, я пришел вовремя. Поторопитесь. На перекрестке стоит экипаж для принца. Я готов во всем помогать вам». Марион кивнула головой слуге Олимпио, и тот пошел за ней к двери морга, которую она отворила. Потом она подвела его к трупу юноши, который хотела отнести в темницу камерата. «Предоставьте мне перенести мертвеца», — прошептал Валентино, готовясь поднять труп. «Отворите только осторожнее дверь». Марион взяла со стены одежду юноши и пошла к ступеням, ведущим к железной двери. Валентино шел за нею с трупом, держа его на плечах. «Вы не должны идти за мной в темницу», — сказала тихо Марион. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы сторожа не заметили нас, хотя я надеюсь, что они спят на скамье в конце другого коридора». «Я сделаю все так, как вы найдете лучшим, Марион», — отвечал тихо Валентино. «Я здесь для того только, чтобы помогать вам». Марион приложила палец к губам и осторожно отворила железную дверь, скрип которой, хотя и слабый, раздался в ночной тишине. Но, казалось, его никто не услышал. Валентино вошел за нищей в темный коридор. Мертвец был тяжел, и Валентино боялся зацепиться за что-нибудь и тем открыть смелый план Марион. Но девушка взяла его за руку и медленно, осторожно повела по длинному коридору до лестницы, наверху которой был виден тусклый фонарь. Нищая оставила в замке ключ от железной двери, ведущей в эту часть ужасной тюрьмы «Ля Рокет». В одной руке она несла ключ, помеченный номер 73, а другую остановила Валентина у лестницы, сама же тихо и осторожно взошла на нее. Поднявшись и взглянув на длинный, слабо освещенный коридор, по обеим сторонам которого находились двери темниц, она увидела, что случай ей благоприятствовал. Сторожа сидели на скамье в конце поперечного коридора, образующего с первым прямой угол, так что они не могли видеть подходившую Марион. Они и не представляли, чтобы человеческое существо могло найти дорогу из морга в темницу, так как дверь в нее была постоянно заперта. Все другие входы охранялись часовыми, и потому-то сторожа были вполне спокойны. Марион остановилась на одну минуту, но так как в коридорах было тихо, то она подошла к самой лестнице и бесшумно, как привидение, приблизилась к двери, над которой крупно был написан номер 73. Она осторожно вложила ключ в замок, медленно повернула его два раза и тихо отворила дверь. Принц Камерата спал на своей постели. Нищая положила принесенную одежду на пол темницы, оставила дверь отворенную и возвратилась к лестнице, чтобы взять труп у слуги Олимпио. Когда Марион подошла к лестнице, Валентино уже поднялся наверх. Все было спокойно. Он последовал за Марион и передал ей труп, который ей оставалось только донести до темницы. Собрав все свои силы, нищая взяла мертвеца и шепнула Валентино, чтобы он спустился и ждал ее у лестницы. Потом она понесла свою ношу в темницу Камерата, опустила ее на пол и вынула ключ, притворив дверь. Принц проснулся от шорохов и, удивившись неожиданному ночному посещению, прервавшему его сон, громко спросил: «Кто тут?» «Тише, ради Бога!» — прошептала Марион. «Каждый звук может погубить вас и меня. Я пришла освободить вас». «Кто ты?» — спросил Камерата, которому все это казалось сновидением. «Маркиз Монтолон и дон Агуада согласились, чтобы я помогла вам бежать. Только я одна могу спасти вас. Угодно вам будет исполнить все, чего я от вас потребую?» Услышав имена, произнесенные Марион, принц Камерата понял, в чем дело. Он встал и подошел к девушке. «Правда ли это, девушка? Действительно ли ты хочешь спасти меня?» «А это что?» — прошептал он, указывая на мертвеца, завернутого в белую простыню. «Никто не должен заметить вашего побега. Этот труп останется в темнице вместо вас. А завтра скажут, что вы сами себя лишили жизни». «Ты хочешь подменить меня? Скорее! Нам нельзя терять ни минуты. Надевайте принесенное мною платье, а ваше я надену на труп. Я положу труп так, чтобы все казалось правдоподобным». «Чем вознаградить тебя за эту самоотверженную услугу?» — шептал Камерата, удивленный планом Марион. Пока он снимал свое тюремное платье и надевал принесенное, Марион подошла к постели в глубине темницы, оторвала полосу от одеяла и сделала из нее крепкую веревку. Принц скоро переоделся и начал помогать Марион одевать мертвеца в снятое с себя платье, хотя при этом им овладевала невольная дрожь. Он был поражен спокойствием и твердостью девушки. Марион сложила простыню, взяла покойника и перенесла его на постель. Из оторванной полосы одеяла она сделала петлю и надела ему на шею, а концы привязала к железной перекладине кровати. Камерата ужаснулся, увидев, до какой степени труп походил на самоубийцу в тюремной одежде. В эту минуту происходила смена сторожей. Ясно слышался говор и шаги в главном коридоре. Марион и принц оставались неподвижными несколько минут. «Два часа», — прошептала она, когда все стихло. «Сюда никто не войдет. Наша работа окончена. Пустите меня вперед». «Тише», — сказал принц и оттолкнул Марион от двери. Снаружи приближались шаги. Это новый сторож делал обход. Если бы он взялся за ручку замка, то дверь отворилась бы, и тогда все пропало. Нищая и Камерата прижались к стене. Он уже придумывал, как поступить со сторожем, если тот действительно войдет. Камерата не хотел откладывать своего побега. Шаги глухо раздавались в коридоре. Сторож подходил все ближе. Что, если слуга Олимпио выдал себя шумом? Что, если сторож откроет дверное окошечко и преждевременно увидит мертвеца в слабо освещенной камере? Возможность всех этих случайностей мелькнула в голове Марион. Она взглянула на принца. Черты его лица выражали мрачную решимость. Но Валентино не шевелился, заметив ничего необыкновенного, прошел мимо, звеня ключами. Он не коснулся двери и не отворил окошечко. «Слава Богу!» — проговорила девушка после томительной паузы. Шаги удалились, опасность миновала. Но нет. Как до сих пор все благоприятствовало побегу, так теперь казалось, что он не должен был состояться. Новые сторожа, проспав половину ночи, были бодры и не сидели, как их предшественники, на скамейке, а разговаривали, ходили взад и вперед, так что почти каждые две минуты появлялись в поперечном коридоре, по которому принцы нищие должны были идти из темницы к лестнице. Нужно было воспользоваться удобной минутой. Марион хотела во что бы то ни стало запереть дверь тюрьмы, равно как и нижнюю железную дверь, и затем отнести оба ключа к отцу. Это, хотя и недолгая работа, требовала, однако, некоторого времени и особой осторожности. Она решилась привести в исполнение свое намерение. Если бы ее поймали, то ей, отверженной, нечего терять. Нужно было любой ценой спасти принца. Она схватила его за руку, подвела к двери и тихонько открыла дверное окошечко, так что можно было видеть происходившее в коридоре. «Идите вперед», — прошептала она, — «не ждите меня. Видите, на той стороне темную лестницу. Вы должны, крадучись по коридору, добраться до нее. Старайтесь без малейшего шума спуститься по ступеням. Внизу лестницы вы найдете слугу Дона Олимпио. Валентино, он здесь». «Не говорите с ним ни слова. Идите скорее к выходу, который я не заперла. Оставьте открытую железную дверь. Тогда вы попадете в морг и достигнете улицы». «Свободен. Я буду свободен. Девушка, как благодарить тебя за твою самоотверженность?» «Ни слова, принц. Слышите, как только сторожа пройдут к тому месту, где пересекаются коридоры, бегите скорее». Марион тихо отворила дверь и вытолкнула принца. Он подошел к лестнице. Она убедилась, что он счастливо добрался до последней. Сторожа опять вернулись. Она должна была пропустить минуту, когда они проходили мимо опасного места, откуда могли видеть коридор. Нищая схватила простыню и поспешно свернула ее, потом взяла ключ. Побег удался. Легкий сквозной ветер на лестнице доказал ей, что принц и Валентино прошли через железную дверь.